situation where friends don't last. Gotta protect your back or get stabbed in it fast. Surrounded by criminals, the land of opportunity. We keep it moving here in the Russian community. Yeah. Nothing but cutthroats, thieves, crooks. Seems like we're the only dudes who speak the truth and beef. You shoot or die in the line of fire. You better show me the money like Jerry Maguire. We build an empire, new style for hire. Desire to inspire, got me spitting fire. I'm tired, the mother's crying, kids dying. Kids walking by these chalk outlines. And today's news get forgotten soon. Why did Paul have to die outside a spoon? Everyone soon passed. Nobody had enough courage to find them and shoot their ass. Почему? Стали мы такими? Ну почему? Управлены не выбить. Все равно. Yeah, stop. Я не пойму. Стали мы такими? Я не пойму. Управлены не выбить. Ни за что. Два часа утра у ресторана на улице лежит юноша, кричит от боли ножа, который встретил его внезапно. И непонятно, за что и почему не повезло так ему. Проходит всего лишь три дня и все забыто. Полиция даже не ищет бандита. Газеты не пишут, телевизор играет. На радио МС рекламу читает. А так всегда будет, пока мы не поймем, что вместе расти мы должны с каждым днем. И если все так было, как говорят, если в школах не обижали наших ребят, а я там был, видел своими глазами, как эти тупые уроды смеются над нами. Но обидно, что в этом виноваты мы сами. Не стоим как один, мы отвечаем понтами. Сегодня в выпуске: США впервые клонировали домашнее животное на коммерческой основе. За точную копию своего умершего кота американка заплатила $50,000. Фонтан Марселя Дюшана, обычный фарфоровый писсуар, признан самым значительным произведением искусства 20 века, сильнее всего повлиявшим на все развитие искусства прошедшего столетия. Сотрудник Букинского. Yo, it gets passed down from generations on. There's no unity, everyone stands alone. Don't care who you step on to rise to the top. As long as it's free, we can't get enough. Yeah. The next man's jealous of my house. My cardboard is bent on welfare. Times are hard, a backwards mentality with no clarity. As a community, we cherish prosperity. No morals, we're all corrupt. Gotta smarten up before we self-destruct. Walked on, proud, one for all. United we stand, but divided we fall. And it can't go on anymore like it has. No more waving that communist flag. I'm an American with Russian pride, but the way my people act disgusts me inside. When will it stop? We gotta make a change. Time to wake up. It can't remain there's the same. Morals. We're all corrupt. Yeah, stop. When will it stop? We gotta make a change. Time to wake up. It can't remain there's the same. Morals. We're all corrupt. Но почему всем все равно никто не видит, где что, с кем, зачем и как все произошло здесь? Каждый за себя, расстались лучшие друзья. Из-за зависти и злости с ума слетаю я. Здесь каждый за себя флажки расставили, что зря, не думая о том, что ждет меня, тебя. Зачем друг друга обижать, зачем друг друга унижать? Почему друг другу мы не можем, как братья, помогать? Стереотип был дан русскому народу. Машины, особняки за самую крутую моду. Говорят, русский народ — это русская бригада. Для каждого из нас мы сделаем, что надо. Но от правды это слишком далеко. Лишь за деньги все, что хочешь, мы делаем легко. Вот так оно нас давит. Громко заработать травит. В этом темпе наше общество само себя задавит. В гостях у Толковища с Йогапланом, то есть со мной была команда Экспо. Хотя что значит была? Была и будет.